где человеческая жизнь потеряла всякую ценность, это вполне нормально. Сколько он может стоить, какой-то парень из глубинки, по-дурацки наскочивший на выстрел? Пожалуй, вступление в клуб «Сафари» обошлось дороже. Мысленно составив темы для разговоров, Бурцев собрался после встречи со Сливковым любыми путями добиться, чтобы его все-таки приняли у Кузьминых. А пока есть время, отработать еще один адрес, не менее интересный и таинственный, дом старушки-учительницы Лидии Васильевны. Телескоп так и торчал из прорезанной крыши, обляпанный мокрыми осенними листьями, напоминая темный зрачок внимательного глаза, смотрящего поверх всего города, домов и человеческой суеты. В окнах не горел, а мерцал какой-то тихий свет, словно от свечей, стоящих на полу. Двигаясь по темному от густых тополевых крон двору, Бурцев добрался до двери и тут увидел кнопку звонка, заботливо подсвеченную лампочкой от елочной гирлянды, проведенной сюда из дома через специальное отверстие. Он позвонил, и огонек этот замигал, видимо, связанный цепью с кнопкой. Подобные причуды были наверняка делом рук инженера-электрика Прозорова. Открыла ему женщина лет 30, и Бурцев отметил, что из дома пахнуло каким-то странным, видимым воздухом, будто испарение от какой-нибудь летучей жидкости, насыщенным стойким ароматом озона. И что информация фельдшера об этой женщине соответствовала действительности. Гладко зачесанные волосы, тонкое неврастеническое лицо и одеяние более чем странное, некая хламида из ярко-бордового атласа, не спадающая с плеч до самого пола, длинный кусок ткани с отверстием для головы, схваченный под грудью тесьмой или резинкой. Это все, что можно было рассмотреть при свете висящих на стенах и потолке гирлянд, которые тянулись куда-то вглубь дома. — Здравствуй, — сказала женщина, не дав открыть рта. — Я очень рада, что ты пришел. Снимай пальто и проходи. Бурцев видел ее в первый раз. О том, что вечером придет, естественно, не предупреждал. Но его встречали как долгожданного. Все это можно было объяснить тем, что квартирантка была последовательницей Порфирия Иванова, велевшего встречать радушно всякого приходящего. В новогоднем освещении дома ощущалась праздничная обстановка, и полумрак, размывая контуры предметов и черты лица, насыщал ее уютом и очарованием. «Вы знали, что я приду?» — спросил Бурцев, усаживаясь в старинное павловского времени кресло. «Да, знала!» — легко признала женщина. «Зови меня на «ты». Повтори за мной три раза. Ты Ксения. Ну, давай вместе». Он повторил, однако тут же и спросил, кто ее предупредил о приходе следователя. «Валентин Иннокентич сказал». Простота ее ответов обескураживала. «Недавно я с ним долго беседовала, целый час». «А он что, в Студеницах живет?» «Нет, он далеко отсюда. Но у меня с ним постоянный контакт». Всякий раз, когда жизнь сталкивала Бурцева с подобными людьми, увлеченными некими откровениями, Сергей чувствовал неловкость или навязчивое желание встряхнуть человека, нахлопать по щекам и поставить ногами на землю. И ладно бы, если эту женщину Бог обидел красотой или несчастной изломанной судьбой, тут же все на месте. Только мужчина типа Сливкова может остаться равнодушным, если окажется в такой уютной обстановке. А вот поди ж ты, что-то читают, ищут, соблюдает какие-то обряды.